Глава 30. Глухой. Тело имеет слух, и душа имеет свой слух. Не всякое тело имеет отверстый слух, не всякое и душа. Бог душе говорит: «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, уклонись от зла и сотвори благо» и прочее. И душа, у которой слух открыт, слышит и слушает Бога говорящего и творит то, что повелевает Бог. Невозможно душе, воистину невозможно, не послушать Бога и не творить то, что Он повелевает, если уши у нее открыты. Царя земного и низшую власть слушает человек и творит то, что она велит. Бога ли говорящего не послушает душа, когда у нее слух отверст? Ей со всяким усердием и сладостью послушает и говорит ему: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» — Псалом 107. Отверстый слух своей души имел святой патриарх Авраам, которому Бог сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе» и прочее. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Бытие 12, 1 и 4. Отверстый слух имели все те, которым сказано Христом: «Идите за мною», и последовали за ним. От Матфея 4, с 19 по 22. Отверстый слух души имеет каждый, кто с усердием старается заповеди Божии исполнять. Не напрасно Христос Господь говорит в Евангелии: «Имеющий уши слышать, да услышит» — от Луки 8, 8 и 15. Все имеют уши, но не все имеют уши слышать. Через уши слышать значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены. Тело имеет свою глухоту, когда уши его закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт. Телесно глухой не слышит, что ему говорит, приказывает и обещает человек, так как не может слышать. Так и душевно глухой, то есть тот, который слух души своей закрытым имеет, не слышит, что ему Бог говорит, приказывает и обещает. Как можно слышать без открытого слуха? У всякого блудника и прелюбодея, у всякого хищника, разбойника, мздоимца, лихоимца, у всякого сребролюбца, сластолюбца, словом, у всякого беззаконующего, закрыты уши душевные, и потому душа глуха. Сколько такие слышат Слово Божие, но не слушают Бога и не исправляются. Слушают они и не слышат. Слышат телесными, но не слышат душевными ушами. И как могут ими слышать, когда они у них закрыты? Сколько люди слышат Христово Слово: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» от Матфея 11, 28. Но не хотят к Христу прийти и покой иметь. Держатся за мир, как за любимое свое сокровище, хотя он и беспокоит, и губит их. Это глухота душевная. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною», — говорит Христос Господь. Откровение 3:20. Истинно и не ложно это слово. За всех кровь свою пролил милосердный Иисус. Всех хочет спасти, всех и каждого посещает. У всякого при доме сердечном стоит и стучит в двери, хочет войти и сладчайшую сотворить вечерю. Но глухая душа не слышит пресладкого этого голоса. Какая душа не открыла бы дверей дома своего и такого великого, такого дорогого, такого вожделенного гостя с охотой и радостью не приняла бы, если бы услышала голос его. Этот гость нашей пищи и питья не требует. Свою он нам поставляет трапезу, своею небесную пищу и своим сладким питьем наслаждает нас. Но то беда, что бедная душа не слышит голоса Иисусова, потому и дверей не открывает ему, и посещение его, и пресладкого наслаждения лишается. Бедственна глухота телесная, как сам знаешь, человек, но еще более бедственна душевная глухота, ибо никакого Божия слова, без которого все злополучно, не допустит до души дойти. О милосердный Иисусе, открой уши душ наших, да услышим святое слово Твое. Воззри с неба святого своего и скажи нам Ефафа, то есть отверзись, от Марка 7, 34. О том же. У телесно глухого ко всякому слову, худому и доброму, слух закрыт. Но у душевно глухого не так. Он ко всему худому, к клеветам, к негодным басням, к скверным и соблазнительным песням, к нашептываниям дьявольским, к повестям о прихотях плотских и мирских, открытый слух имеет. Напротив того, к слышанию Божие слово, чудных дел его и похвалы его, имеет закрытый слух. Как кто скажет ему: «Вот такой-то человек таким и таким способом довольно имение себе нажил, такой-то воевода или такой-то секретарь столько тысяч денег собрал и столько душ крестьян купил», тотчас и сам внутри себя начинает думать, как бы и ему это достать. Когда говорят, что такие-то и такие материи, такие-то и такие кареты, такие-то и такие-то вина и прочее, служащее прихотям человеческим, продается, тотчас думает, как бы их видеть и иметь у себя в доме. А когда проповедуется Божие слово и говорится ему: «Покайся, исправь себя, начни новую христианскую жизнь, бойся Бога и праведного суда Его, берегись греха, люби добродетель и старайся творить ее» и прочее, то тому он внимает так, как глухой песни. Воистину, велика душевная глухота. Что страшнее, чем вечная погибель, и что вожделеннее, чем вечная жизнь? Бог в Писании Своем говорит и через проповедников рабов Своих гремит: «Бедная душа, погибнешь, погибнешь вовеки, если не покаешься. Дождем прольет он на грешников сети, огонь и серый дух бурный, их доля из чаши, ибо Господь праведен и возлюбил правду, правоту видит лицо Его» – Псалом 10. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей – и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая». Откровение 21:8. Но бедная душа сильного того голоса Божия не слышит и пребывает без покаяния, как пребывала. Бог зовет: «Обратись ко мне, душа, и спасешься, и вечно жива будешь». Но не слышит душа Божиего зова, идет и стремится в погибель, как стремилась, не слышит, так как отверстого слуха не имеет. Страшен голос: «Вовеки погибнешь, если не покаешься». Любезный и вожделенный голос: «Вовеки спасена будешь, если покаешься». О, если бы услышала душа голос этот, сильно бы ужаснулась и вострепетала бы, и избрала бы истинное покаяние, чтобы избежать погибели и получить вечное спасение. Поэтому всякий христианин должен стараться и молиться о том, чтобы внутренний слух души был отверст. Отсюда бывает начало как обращения и истинного покаяния, так и спасения. О бедный христианин, глухой христианин, пробудись, пожалуйста, пробудись и принудь себя, падай перед Иисусом, воздыхай и с усердием молись Ему, да откроет силой своей божественной слух души твоей, и тогда с охотою и радостью послушаешь голос Господень. О Иисусе, сила и надежда нашего спасения, открывающий очи слепым и слух глухим, открой слух душ наших, да услышим божественное слово Твое. Скажи и нашей грешной душе «Ефафа», то есть «отверзись», и откроется слух ее. Признаки душевной глухоты. Первый, когда христиане слышат Слово Божие и не исправляются. Второй – любовь к миру сему, то есть к чести, славе, богатству, роскоши и сластям. Эту глухоту сатана шептанием своим устраивает, чтобы люди не могли слышать Слово Божие и так бы погибли. О том же. Когда в доме бывают различные звуки, шум, крик и суета, тогда, что ни говорится человеку, он не слышит, так как этот шум ему препятствует и заключает слух его. Так и в душе бывает. Когда различный шум и мятеж мирских похотей ее беспокоит, тогда она не может слышать Слова Божиего, так как мирские похоти, которые восстают на душу, 1 Петра 2, 11, ее окружающие, не допускают до нее дойти Божию Слову, отражают и отгоняют его от нее. Что в таком шуме голос Слова Божиего успеет? Как глухому музыка, так шумом объятой душе Слово Божие. Часто такой слышит проповедь Слова Божие и хвалит ее, но пользы от этого никакой не получает. Отходит от проповеди таким же, каким и пришел на проповедь, если не хуже, ибо слышанное Божие Слово в больший вред обращается тому, кто слышит его, но не исправляется от него. Так книжники и фарисеи часто слышали от Христа Слово Божие и не исправлялись, поэтому преуспевали в худшем. Поэтому сатана, враг душ человеческих, всеми силами старается запутать душу человеческую в похоти мирской, как рыбу в сети, чтобы Слово Божиего до себя не допустило и так бы погибло. Христианин, советую тебе и молю тебя ради твоего спасения. Успокойся хоть на малое время от этого пагубного шума. И тогда истину признаешь и увидишь, что мятеж похоти мирских Слово Божие отгоняет от души. Тогда почувствуешь некое движение к вечности, как тончайший глаз. Тогда мало-помалу будет к тебе приходить мысль, кто ты и к какому концу идешь, что тебя по смерти ожидает и прочее. Это-то и есть знак приходящего к душе Слова Божиего, ибо Божие Слово как семя и плод подобный себе рождает. О том же. Кто отверстый телесный слух имеет и не имеет никаких препятствий, тот все слышит, что не говорится. Слышит что-то страшное и ужасается. Слышит что-то приятное и утешается. Слышит что-то смешное и смеется. Слышит что-то нужное ему и желает и ищет этого. Так делает и тот христианин, который имеет отверстый слух души своей. Он всякое Божие Слово слышит и допускает его до внутренности души своей, и силой его, как конь шпорами, подвигается и возбуждается. Божие Слово имеет некую божественную силу, которая душу человеческую подвигает, как крепкая водка или спирт воздействует на обоняние. И так как Слово Божие есть духовное, то к духовному делу и побуждает ее. Такой христианин слышит слово о праведном суде Божием и боится его, слышит слово о вечной муке и ужасается, и старается от нее избавиться, слышит о вечной жизни и ее блаженстве, и сердцем восхищается и печется о том, как бы не лишиться этого. Слышит, какое великое и пагубное зло есть грех, и всеми силами бережется от него. Слышит, как прекрасна и благоприятна добродетель, и старается стяжать ее. Слышит слово о покаянии, и тотчас чувствует внутри себя желание и некое побуждение к покаянию, и предполагает, как бы это самым делом исполнить. Слышит обличительное слово за грех, и, видя его в совести своей, печалью об этом грехе, печалью по Богу, сокрушается и, как стрелой пронзается, негодует и гневается на себя, а часто и слезы от сокрушенного сердца проливает. Слышит, сколь дивная благость Божия к роду человеческому явлена в воплощении Сына Божия, и весьма удивляется этому спасительному и человеколюбивому Божию промыслу. Слышит, что и Он – один из тех, ради которых Сын Божий и Бог Великий во плоти явился и пришел взыскать и спасти погибших, от Матфея 18:11. И благодарит от сердца, и со смирением поклоняется за это человеколюбивому Богу. Слышит утешительное слово Евангелия и чувствует внутри некое духовное живое утешение. Ибо Евангелие, как радостная Божия весть, с небес посланная людям, для души, слышащей ее, без утешения не бывает. Это действие Божьего Слова до внутренности души доходящего. Так Слово Божие, вселившееся в душу христианскую, христианина обновляет и делает его богомудрым, богобоящимся, благочестивым, святым, словом, новую тварью во Христе. 2 Коринфянам 5:17. Как бальзам, внесенный в дом, наполняет дом благоуханием, так и Божие Слово, как духовный и благоприятный бальзам, войдя в душу человеческую, делает в ней благоухание. Благоухание этого бальзама – страх Божий, любовь Божия и ближнего, покаяние, печаль по Богу, сокрушенный дух, воздыхание, умиление, слезы, утешение, духовная радость. Это небесное благовоние Святой Дух сотворяет в душе через Святое Свое Слово. Христианин, почувствуешь и ты в своей душе это доброе благоухание небесного бальзама, когда, отлучив свою душу от шума и мятежа мирских прихотей, отворишь слух своей души Божьему Слову. Как может почувствовать силу и действие Божьего Слова тот, кто не о спасении, а о прихотях мира этого думает? Отринь этот вредный и пагубный шум от своей души, и душа почувствует в себе тот небесный бальзам. Перестань думать о том, как бы снискать честь, славу, богатство в этом мире, как бы богатый стол собрать, как бы гостей принять и в гости съездить, как бы богатый дом построить и украсить, как бы в лучшее платье одеться, как бы более мудрым и славным, чем другие, показаться, как бы на добрых конях и богатых каретах проехаться, как бы более земли и крестьян приобрести, как великолепнейшие сады построить, как бы красивые в них галереи сделать и выгодные пруды выкопать и прочее. Но думай, как бы вечное спасение получить. Пусть будет это для тебя первейшим делом во всех твоих замыслах, начинаниях и делах. Тогда, истину тебе говорю, услышит душа твоя Слово Божие и сотворит подобный тому плод». Иначе, даже если всю Святую Библию и прочие христианские книги будешь наизусть знать, никакой пользы душе своей от них не получишь, если прихоти, столь оглушающих душу и Слово Божие до нее не допускающих, не оставишь. Оставь их, да войдет в душу твою Слово Божие.